Глава 8. Природа как дружелюбная, только наоборот. Следующее утро началось с того, что я потеряла носок, зубную пасту и фею. Обыскала все: дорожную сумку, шкаф, полочку под зеркалом в ванной, заглянула под кровать, на подоконник за занавеской, в тумбочку и под стол. Ничего. Поэтому, когда кто-то постучал в дверь, я открыла ее не в самом лучшем настроении. Зато быстро. Очень. «Доброе утро», — осторожно проговорил Евгений. «Не очень доброе», — добавил Сигизмунд. Лица у обоих были не вполне выспавшиеся, но у поэта вдохновенное и полное энтузиазма, а у его котейшества наоборот. Тут я была согласна с Сигизмундом. «Злое утро», — буркнула я и проигнорировала протянутый мне букет цветов. Полевых, мокрых от росы, потому что они не гармонировали со злым утром, пусть даже выглядели неплохо. «Милейший Евгений, у меня нет вазы, посему не возьму». «Но...» «Нет, я собралась закрыть дверь». «Что случилось?» — вздохнул Сигизмунд. «Вот уж кто умел чувствовать, когда я просто в своем стабильно злом, но игривом настроении, а когда для него есть причина в реальности». «Паста зубная», — прошипела я. «Пропала. Надеюсь, это не вы прокрались ночью в мою комнату, чтобы забрать оружие для ночных боев, как в пионерлагере». «Я не был в пионерлагере», — тут же заявили хором поэт и кот. «Кот и поэт», — я улыбнулась краешком губ. Когда они пребывали в нарративной гармонии, это звучало, пожалуй, мило. «Как можно потерять пасту на пространстве в 15 квадратных метров?» — проворчал Сигизмунд. 12. Улучшенные номера у них по 12», — уточнила я ядовитым тоном и посторонилась, приглашающе взмахнув рукой. «Добро пожаловать, благородные доны! Совершите подвиг для прекрасной дамы! Найдите артефакт, без которого утро не утро!» Потом немного подумала и добавила. «И носок!» «Может, от тебя домовой эльф сбежал?» Тут же встрепенулся Евгений. «И пасту прихватил, ну, в качестве приданого?» Я показательно зевнула. «Слишком предсказуемо, поэтому нет». «Ах, да, точно!» — развел руками Евгений и поклонился, прижав ладонь к сердцу. «Ты ведь гораздо оригинальнее, чем все эти сказки вместе взятые». И по тону голоса даже не было понятно, иронизирует он или искренне восхищается. Вот это да! Неужто Евгений наконец перешел от беззаветного восторга к более приятным эмоциям? В этот момент Сигизмунд закончил осмотр комнаты, хмыкнул, без спроса залез ко мне на кровать и, подпрыгнув, качнул абажур. Сильно. Достаточно сильно, чтобы оттуда выпала спящая в моем носке фея, нежно обнимающая тюбик с зубной пастой, со вкусом и запахом мяты. «Ого!» — хрипло сказал Евгений. В ответ на это фея сладко зевнула, продемонстрировав острые треугольные зубки, распахнула глаза и промурлыкала. «Ну-ну, красавчик!» А потом перевернулась на другой бок, накрылась уголком моего одеяла и музыкально захрапела. Мы с Сигизмундом переглянулись, сглотнули и уставились на Евгения. Тот был бледен, но вид имел решительный. «Алла», — сказал он, задумчиво почесав кончик носа. «Это и вправду дьявольская кукла? Как я и думал вначале?» «Нет», — ответила я, — «и ведь это было чистейшей правдой». «А-а-а». Тут Евгений слегка подвис. Очевидно, перебирал в голове другие варианты. Один краше другого. А по результатам размышлений начал отчаянно щипать себя за запястье и вслух пересчитывать пальцы. Очевидно, решил, что все это ему привиделось. Надо отдать Сигизмунду должное. Он молниеносно сориентировался в ситуации, переместился за спину поэту и вырубил его метким ударом по затылку. А потом подхватил, перекинул через плечо и потащил в соседний номер. Когда его котейшество вернулся, я как раз успела почистить зубы, вскипятить чайник и теперь выбирала, какой чайный пакетик заварить. Выбор, предоставленный отелем, потрясал богатством. Оба пакетика были довольно подозрительны, ибо чаем от них и близко не пахло. «Хвали же меня!» Сигизмунд с размаху уселся на кровать и принялся раскачиваться на мягком матрасе, наблюдая, как спящая фея при каждом движении подпрыгивает и опасно движется все ближе к краю. «Ты велик», — пожала я плечами. «Теперь он проснется и будет полностью уверен, что фея ему приснилась. А еще уверится, что может управлять сновидениями. Вон как быстро вышел из кошмара, а?» «Я велик», — кивнул Сигизмунд. «Будешь чай?» «Нет. Давай лучше сходим за молоком. Там за углом супермаркет. Надеюсь, там вы с Евгением вчера подвигов не совершали?» Сигизмунд поморщился. «Я пас. Знаешь, никогда не думал, что летать в брюхе железной птицы так мерзко. Потом долго не мог прийти в себя. Потом валерьянка сама показалась на горизонте. Ну и хватит об этом». Я уселась рядом с Сигизмундом, хлопнула его по плечу и отпила из чашки, в которой заварила в итоге оба пакетика. Правда, все равно получился эталонный столовский чай со вкусом половой тряпки. Бррр. Петербург все сильнее манил обратно. Вот вернусь домой, куплю какой-нибудь улун и буду наслаждаться. А пока работаем, мало, работаем. Не до наслаждений телесных и душевных. Видимо, самолеты — это не твое. Тем временем фея принялась икать во сне. «Кстати», — спросила я, — «а где Карл?» «Спит в ящике стола», — как-то подозрительно быстро ответил Сигизмунд. «Поэтому я не могла не уточнить». «А что не так?» «Он заперся изнутри». «Отлично», — вздохнула я. «Тогда я точно знаю, чем мы занимаемся после завтрака, если ко времени отправки в ботанический сад наша чаечка не проснется. Ты когда-нибудь взламывал ящики, Сигизмунд?» «Не приходилось». «Видишь, как много новых возможностей нам дарит этот август», — сказала я с интонацией коуча-инфо-цыгана на тренинге по самосовершенствованию. «Ты ведь осознаешь, что все это прекрасные челленджи от судьбы, которые ты должен исключительно ценить?» «Конечно», — кивнул Сигизмунд и хрустнул пальцами так громко, что фея абсента вздрогнула, пробудилась и сообщила. «А мне снился мох-убийца?» Спустя час после завтрака мы отправились на встречу с мхом-убийцей, то есть в ботанический сад. Дорожка к его воротам, точнее, тропинка, пусть местами и асфальтированная, шла чуть ли не от самого порога нашей гостиницы через поле, заросшее кустами. Над зарослями кружились стаи комаров, крупных и очень целеустремленных, а еще вооруженных нездоровой тягой к чужой крови и весьма опасных, поэтому двигались мы не слишком торжественно, скорее смешно размахивая руками и грозно свернутым в трубку аптечным каталогом. Не знаю, что пугало комаров больше — зверское выражение на лице Сигизмунда или агрессивная реклама витамина D, но у его котейшества лучше всех остальных получалось отбиваться от насекомых. Так что Сигизмунд был отправлен в авангард, а все остальные тянулись за ним следом с громкими и искренними восхвалениями. Минут через 15 мы пришли. Точнее, уперлись в дорогу с художественно разбитым асфальтом, за который виднелись ворота, гостеприимно открытые. Местами ржавые, высокие, выглядящие заброшенно, как в фильмах про сталкеров и постапокалипсис. Вокруг не было видно ни души. «Здесь точно проводят экскурсии?» — задумчиво спросила я. «Конечно!» — тут же оскорбился Евгений. «Я все на сайте прочитал». «Надо же, у них есть сайт?» Я удивленно подняла бровь. «Представь себе!» — поэт тут же полез в телефон. «Сейчас найду!» «Ничего себе!» — хмыкнула я и тут почувствовала, что меня кто-то тянет за шнурок на ботинке. Нагнувшись, я обнаружила Карла. Того самого Карла, которого слава полной луне не пришлось насильно вызволять из ящика. Стоило только позвать «Карлуша, мы уходим!» И вуаля! То ли удача повернулась к нам лицом, наконец, то ли Сигизмунд озвучил единственную верную форму имени. Я бы ни в жизнь ее не приложила к этой адской птице. Но чайка открыла ящик и выбралась наружу, глядя на нас при этом как на врагов птичьего народа. «Ты чего?» — прошептала я, в то время как Евгений предавался увлекательной игре «Найди то, что тебе надо» на неоптимизированном для телефонов сайте в условиях нестабильного мобильного интернета. Карл приложил кончик пера к клюву, воровато оглянулся по сторонам и снова потянул меня за собой. Кажется, хотел сообщить нечто важное. Я пожала плечами и шагнула вслед за ним. Раз, другой, третий. «Есть!» — победно воскликнул Евгений и повернулся ко мне, сияя. «Алла, иди сюда, гляди! Экскурсия для малых групп в любой рабочий день, достаточно только зарегистрироваться». «И ты?» «Конечно, зарегистрировался! И еще спросил, можно ли с птицами?» «Ке-ке-ке!» — злобно прострекотал Карл и отвернулся, сложив крылья на груди. «И что тебе ответили?» «Ничего», — развел руками Евгений. «Ровно ничего!» Тем временем мы прошли под сенью ворот, и в этот самый миг сработало вечное заклинание, которое, кажется, вот уже много тысячелетий как прилагалось ко всем нормальным садам и огородам. «Эй, вы куда? Что вам тут надо?» — закричали нам откуда-то издали. Очень грозно и пронзительно. Любой нормальный вор, нацелившийся на соседские груши, или нелегальный исследователь синестрельчатого мха, услышав претензию по поводу вторжения, тут же захотел бы убежать. Или скрыться. Или пальнуть в ответ из обреза, пока в него самого не пальнули, превентивно, так сказать. Но неблагородный Евгений, который лихо сдвинул на затылок широкополую шляпу, одернул манжеты рубашки, на этот раз строго серо-серебристого цвета, как они только все у него в рюкзаке уместились, и завопил в ответ. «Мы на экскурсию! Как раз вас ищем!» «Меня?» Из-за кустов показалось тело неопределенной формы, в высоких резиновых сапогах, в фартуке, заляпанном глиной, с палкой непонятного назначения в одной руке и пакетом удобрений в другой. Голову фигуры венчал затейливо завязанный на макушке платок. Когда-то, судя по всему, он был красным, но времена те давно ушли. «На какую такую экскурсию?» «Я на сайте записывался», — сказал Евгений. Потом для верности еще уточнил. «Вчера». Фигура заливисто расхохоталась, прислонив палку к дереву и упершись обеими ладонями в колени. «На сайте! Вчера!» — отсмеявшись, заявила она. «Ты что думаешь? Там форму записи каждый день проверяют?» «Ну да, мне же пришло подтверждение». «А внизу было написано: звоните. Для кого? Вы б глаза разули, тогда бы сегодня бесполезно и не пришли». «Почему бесполезно?» «Экскурсовода нет». «А когда он будет?» «Она в отпуске». «Может, он скоро за...» «В декретном отпуске», — отрезала фигура. «Вряд ли кто-то еще вам тут поможет, так что...» Она шагнула к нам и тут вдруг зарделась, сдернув с головы платок и неловко засовывая его в карман. И на этом магическое преображение только началось, потому что злобно-ворчливый, негостеприимный тон голоса мигом сменился на нежно-воркующий. «Сигизмунд, вы ли это?» «Ираида?» — спросила я вместо Сигизмунда и мило улыбнулась. «Надо же, какой контраст! Аватара для путешествия в самолете и аватара для работы у нашей давешней попутчицы кардинально отличались друг от друга. Как здорово, что мы встретились здесь именно вас, а то и вправду пришлось бы уходить в гостиницу, не солоно хлебавшись». И незаметно ткнула Сигизмунда локтем в бок, потом слегка наступила ему на ногу и, наконец, почти беззвучно прошипела: «Улыбнись!» Его котейшество вздохнул и изобразил на лице искреннюю улыбку исландского рыболова, которого выловили вместе с обломком лодки после шторма и фотографируют для газеты. «Рад вас видеть, Раида!» Она всплеснула руками. «Жаль, жаль, что мы так и не обменялись с вами телефонами. Написали бы заранее». «Я же не знал, что вы здесь работаете», — вздохнул Сигизмунд. «Иначе обязательно написал бы, после того, как телефон взял». Кажется, он здорово злился из-за того, что приходится изображать флирт с человеческой женщиной. Ибо его котейшество был категорически однолюбом и сейчас ужасно скучал по своей женушке Джу. Наверняка переживал, получится ли стать обратно котом, встретиться с ней и все вот это вот. Я даже поймала себя на том, что готова ему посочувствовать. Разумеется, после того, как мы совершим экскурсию. Возможно, бесполезную, кстати. «Ха-ха», — сообщил Карл снизу. Ираида нахмурилась. «Скажите, это ваша чайка? К нам с птицами нельзя». И тут Сигизмунд героически принял удар на себя. То есть взял Карла на руки, шикнул на него и сунул себе за пазуху. С таким видом, как будто это ежедневная рутина, и он регулярно носит пернатого любимца таким вот образом. Будто тот не выпирает уродливо на животе, как собирающийся народиться чужой, не пихается в солнечное сплетение ногами и не ворочается, пытаясь устроиться поудобнее. «Любезная Ираида», — заявил Сигизмунд, мастерски копируя тон, которым я разговаривала с Евгением. «С одной стороны, милый, а с другой — не подающий лишних надежд. Но все же милый, да. Положив руку на сердце, обещаю вам, что буду следить за этой птицей и держать ее при себе на протяжении всей экскурсии. Вы даже краем глаза его не увидите». «Да-да», — вмешался Евгений, — «Сигизмунд — идеальный чайковладелец. За все то долгое время, что мы знакомы, эта птица ни разу не потерялась, ни разу не причинила никому неудобств и тем более вреда». И прямо так искренне это сказал, как будто отринул воспоминания о драке с Карлом вот буквально пару дней назад в пещере у эльфов. Ишь, какой поэт! Большая сцена по нему плачет. «Конечно, если вас это не устраивает», — подпустил скорби в голос Сигизмунд, «мы будем вынуждены уйти и не сможем насладиться вашим прекрасным обществом. Однако мне показалось еще там, над облаками, над бренным миром, что мы могли бы отыскать общий язык. Тем более, что сейчас я вижу, вы нашли в этой жизни чудесную гармонию в единении не только с искусством, но и с природой. Лично мне хотелось бы познакомиться с местом, где это произошло». Я закусила губу, чтобы не рассмеяться, и спешно спрятала сумку за спину. Фея внутри нее, кажется, просто закатывалась в беззвучной веселой истерике. По всей видимости, вместо того, чтобы спать, огрызаться или мазать друг друга пастой накануне ночью, гражданин-поэт и котейшество провели время с иной пользой. Казалось, Евгений просто всю ночь давал мастер-класс, как подкатывать к духовно богатым дамам. Или просто Сигизмунд уже насквозь пропитался этими вайбами. И ведь сработало же. «Хорошо», — улыбнулась Ираида, отставила палку в сторону, отряхнула подол юбки от пыли и приглашающе махнула рукой. «На полноценную экскурсию рассчитывать не стоит, но я расскажу вам самое интересное, чтобы так не получилось, будто вы зря пришли». И улыбнулась Сигизмунду. Надо сказать, что в следующие 30 минут я все сильнее проникалась мыслью о том, что мы выбрали правильное приключение. Потому что обнаружить, что в Заполярье, пусть даже в оранжерее, можно вырастить кофе или финики? О, это дорогого стоило! Цвели бегонии, зеленели агавы, демонстрировали свои толстые бочки-суккуленты. Ираида улыбалась Сигизмунду, Сигизмунд показывал мне за спиной кулак, Евгений тайком искал легендарный синестрельчатый мох. Фея тихонько похрапывала в сумке, а Карл выпирал из-под футболки. То есть все мирно шло своим чередом, пока вдруг оранжерею не огласил дикий вопль. Орал Евгений. Склонился над альпийской горкой вопросительным знаком и демонстрировал силу легких. Делал он это с чувством, с экспрессией, с широтой диапазона, которой позавидовал бы любой оперный певец или даже певица. Я бы раньше, например, не заподозрила господина поэта в умении брать столь высокие ноты. Были в его вопле и удивление, и возмущение, и боль, и ужас. Идеальная палитра эмоций для персонажа хоррора, на которого напрыгнуло неведомое чудовище и грозится порвать жертву на лоскуточке. А ведь жизнь еще толком не прожита, дела не сделаны, Нобелевская премия не в кармане, любимая девушка не сказала «да». На осмысление всего этого у меня ушло секунды 3. Потом я обернулась к Сигизмунду с Ираидой и увидела остекленевшие от ужаса глаза. Кто-то все еще пребывал в ступоре. Фея и Карл тоже носа наружу не казали, так что я снова посмотрела на Евгения и даже шагнула к нему, чтобы разобраться, что же именно случилось. И тут он вскочил и взмахнул рукой. Рука взметнулась вверх и сбила шляпу с головы самого же поэта. Воздух прочертила очередь рубиновых капель. Альпийская горка горестно вздохнула и принялась разваливаться. Блеснуло что-то металлическое. Евгений прервался на мгновение, чтобы вдохнуть еще немного воздуха, и продолжил художественный вопль. А шляпа, кувыркаясь в воздухе, полетела в нашу сторону и приземлилась в аккуратно макушку Сигизмунду. В этот момент тихий шок у Ираиды закончился, и она, видимо, решила не пропускать общее веселье, потому что дико заверещала, подхватила юбку за подол и подняла ее над головой, отгораживаясь от этого жестокого мира. Под юбкой у Ираиды обнаружились резиновые сапоги, поддельные спортивные штаны марки «Абибас» и гладкий живот с проколотым пупком. В качестве пирсинга выступало платиновое колечко с листочками конопли, изумрудными. Хоть я и не гном, но драгоценные металлы и камни от пижутерии на раз-два отличаю. Я уважительно присвистнула. Сколько же секретов и образов таит эта самая Ираида? Вот ведь тихий омут с набором чертей. Захотелось даже познакомиться с ней поближе, после того, как разберусь с возвращением магии. А что? Люблю сюжет на одаренных людей. Меж тем, стоило Ираиде скрыться за подолом собственной юбки, как Евгений, не переставая орать, скинул с плеча рюкзак и принялся что-то спешно запихивать туда свободной рукой. А не свободная, поднятая над головой. О, вот тут я разглядела, наконец, что именно случилось. На пальце у поэта висела маленькая, но, судя по всему, очень грозная мышеловка. Кровь хлестала из раны, заливая серебристую рубашку и превращая героя романтического в героя трагического. «Погиб поэт, невольник чести», — сообщила я в пространство, а потом подошла к Ираиде и подергала ее за юбку. «Скажите, пожалуйста, у вас тут есть аптечка? А то у нас раненый». Через полчаса мы сидели в служебном помещении за оранжереей, пили чай с травами и задумчиво переглядывались. Ираида вздыхала и смотрела на Сигизмунда. Сигизмунд кидал на меня укоризненные взгляды, мол, и что мне с ней теперь делать? Я не спускала глаз сумки, из которой то и дело пыталась нелегально десантироваться фея. Заметила, видите ли, полку с загадочными настойками и рвалась снять пробу, несмотря на присутствие людей. А я резонно не верила, что у нее получится сыграть в режиме полный стелс, поэтому идею не одобряла. А Евгений сверлил огненным взором собственный палец, уже освобожденный от жестоких челюстей мышеловки, обработанный перекисью, щедро намазанный пантенолом и заклеенный пластырем. Несмотря на все эти реабилитационные мероприятия, палец сохранил отчетливо синий цвет и не слишком здоровую пухлость, а поэт впал в трагическое амплуа. Главный плюс данного амплуа состоял в том, что Евгений возвышенно молчал, будучи обиженным на всех и вся, и не рвался декламировать созвучный момент у строки. Меж тем я напоминала себе каждую минуту, что как минимум наполовину это искусная сценическая постановка и не могла не восхищаться актерским талантом и стойкостью. Потому что рука от встречи с мышеловкой пострадала не иллюзорно, хотя чем не пожертвуешь ради хорошего сюжета? «Ну не знаю я, откуда она там взялась?» Третий раз за последние 10 минут начала оправдываться Ираида. Кивнула на мышеловку, встала и пошла к закипающему на тумбочке электрочайнику, чтобы подлить нам всем кипятку. Я быстро выпила последний глоток и протянула кружку. «У вас этот травяной сбор случайно не продается?» — спросил Сигизмунд, который тоже не отказался от добавки. «В качестве сувенира от ботанического сада». «Нет», — пожала плечами Ираида. «А надо?» «Не просто надо, а категорически необходимо». Я с удовольствием вдохнула ароматный пар. «Это вы его собирали?» «Да». «А у вас в роду ведьм-травниц случайно не было?» Любому обычному человеку в этом месте стало бы понятно, что я шучу. «Не было», — слишком быстро сказала Ираида, вместо того, чтобы рассмеяться моей нелепой шутке, которая оказалась вовсе не шуткой. «Не было, так не было», — согласилась я. Наклонилась к ней, проникновенно улыбнулась и нарисовала пальцем в воздухе символ круга Ши. Ираида чуть побледнела, но присутствие духа не потеряла. «Хотите, я вам с собой мешочек сбора насыплю?» — предложила она и улыбнулась в ответ. «Мол, не угрожай мне, Ши. Я на своей земле и вообще. Давай, может, жить дружно?» «Не откажемся», — кивнула я. «А черничного варенья у вас случайно не будет?» Евгений наконец счел, что выдержал достаточную паузу и тут же встрял в разговор. «Ну, в качестве компенсации. В конце концов, вдруг у меня столбняк случится и прочие последствия». Ираида приподняла бровь. Я вздохнула и кивнула. потому что поэта ведь каждый обидеть норовит. А ты потом попробуй вернуть его из размышления о бренности бытия на землю. И если это можно сделать с помощью всего одной банки варенья, то какой же дурак будет отказывать в такой малости? Вот и Ираида не стала. Подошла к узкому угловому шкафу, заглянула в темную глубину, царство трав, каких-то искристо-блестящих камней и ягодных запахов и вытащила наружу маленькую баночку. Щелкнула по ней ногтем и улыбнулась Евгению. Правда, вовсе не так мило, как до этого Сигизмунду. «Позапрошлогоднее, но очень вкусное». «Спасибо», — просиял Евгений. Тут же убрал со стола пострадавшую руку и вскочил. «Ну, мы пойдем». «Ты чего это вдруг раскомандовался?» — озвучил Сигизмунд нашу общую мысль. «А вдруг меня настигнет посттравматический шок?» — оскорбился поэт. «Вы меня на себе понесете? Или будете вызывать такси? Ну, то самое, которое обычно приходит через 1:40». «Ну», — вздохнула я, заглядывая в чашку и думая, что чем дальше, тем сложнее будет удержать фею от свободолюбивых порывов за настойками. Резон в его словах есть, так что вынуждена откланяться. «Очень жаль», — с видимым облегчением ответила Ираида. «Однако всегда буду рада вас видеть». «И мы вас», — неискренне заверил Сигизмунд, и мы спешно покинули это гостеприимное место и даже не забыли под столом вновь спящего Карла. Примерно полдороги до гостиницы прошли в молчании, а потом Евгений громким шепотом сказал: «Круто мы со вторым условием справились, да?»